Он умел обманывать. Есть две истории. Одна официальная, лживая с начала и до конца, где все поступки совершаются из благородных побуждений. Другая тайная, единственная подлинная, где цель оправдывает средства. Люди в большинстве своем фаталисты. Они обожают сенсации. Они становятся на сторону победителя. Итак, добейтесь успеха, и вы будете оправданы. Ваши поступки сами по себе ничто. Важно лишь мнение окружающих. Имейте привлекательную наружность, скрывайте изнанку вашей жизни и показывайте товар лицом. Главная форма. Так высказывается бальзаковский Вотрен из романа «Утраченные иллюзии». Он говорит эти слова Люсьену де Рюбампре более чем через 100 лет. Соотечественник Бальзака Андре Муруа размышляет над этими словами бандита Вотрена, высвечивая их истинность, проверку истории. «И чем же кончил Рюбампре?» – вопрошает он, послушавший этих советов. «Самоубийством в тюремной камере. Учения такого рода не выдерживают проверки жизнью. Гитлер – этот Вотрен в масштабе целой нации. Дорвавшийся до власти бандит проповедовал беспощадную жестокость, попрание всех моральных устоев, коварство и насилие. Для Гитлера поступать так, поступать как истинный национал-социалист, значило убивать детей, сжигать женщин в печах крематориев, нарушать самые священные обязательства, окружать себя палачами. И чем же кончил Гитлер? Самоубийством в рейхсканцелярии». Личный шофер Эрих Кемпка подтверждает самоубийство с присущей немцам педантичностью, нотариальным документом. Да, Гитлер бесславно ушел в небытие. Бандит, преступник номер один, получил свое по заслугам. С тех пор прошло почти полвека. Завершилась холодная война, а с нею эпоха жестокой конфронтации. Человечество вступает в период мирного сотрудничества стран и народов, который начинает устанавливаться в ходе глубокой перестройки международных отношений на основе принципов нового политического мышления. Поиск путей предотвращения катастрофической ядерной войны существенно обострил историческое сознание народов. Возрос интерес к прошлому, особенно к минувшей Второй мировой войне. Обращаясь к нему, миллионы людей хотят лучше понять трагическое и героическое пережитое человечеством, осмыслить его, чтобы меньше делать новых ошибок. Всматриваясь в минувшее, извлекая из него уроки, люди хотят прежде всего хорошо разобраться в том, что связано с героической борьбой народов против фашизма и победой над ним, в которой решающую роль сыграл советский народ и его Красная Армия. Но они хотят больше знать и о том, какие силы тормозят социальный прогресс, мешают созидательной деятельности, грозят уничтожением материальной и духовной культуры. Поэтому интерес к феномену Гитлера как к социальному и политическому, нравственному и психологическому явлению вполне объясним. Гитлер говорил: «Вдумайтесь в смысл, чем не Вотрен. Наши задачи в отношении России – разгромить и уничтожить ее вооруженные силы, уничтожить государство. И далее, уничтожающий приговор большевизму не означает социального преступления. Речь идет о борьбе на уничтожение. Эта война будет резко отличаться от войны на Западе. На Востоке сама жестокость – благо для будущего. Для этого фашизм, утвердившийся в 1933 году в Германии, создал механизм агрессии и террора, сформировал огромную военную машину. Гитлер, вставший во главе Третьего Рейха, персонифицировал антигуманные качества так называемого нового порядка: агрессивность, жестокость, авантюризм, лицемерие, аморализм. Конечно, автор воспоминаний не пишет об этом. Он обходит вопросы большой политики, хотя кое-где они просматриваются. Например, в описаниях поезда Гитлера во время предвыборной кампании 1932 года, посещением разных городов, его выступлений, по всему видно, что все это было приятно Гитлеру. Многообещающее время. Он умело использует в своих интересах обстановку, сложившуюся в Германии после поражения в Первой мировой войне. Особенно разочарование немцев Версалем. Хвастливо кричит о возможном и невозможном. Дает многочисленные обещания, большей частью несбыточные. Он ведет себя как мессия, который суждено вывести немецкий народ из пустыни. В результате демагогии и определенных личных качеств Гитлеру удалось сделать то, что оказалось не по силам другим. Выходец из Австрии встал во главе немецкого народа. Более того, он стал их кумиром, неким идолом. Своим влиянием он покорил немцев и сумел использовать их в агрессивных войнах. Он умел обманывать, говорит о нем Деголь в своих воспоминаниях. В плену этого влияния оказался и Эрих Кемпка. Он всячески способствует созданию представления о Гитлере как о человеке, не лишенном гуманности, чуткого отношения к людям, особенно ближним, внимательным, заботливым по отношению к ним. Историю, например, смерти отца, автора и других, преклонение перед своим шефом у Эриха Кемпки было своего рода нормой поведения. Показывая окружение Гитлера, автор невольно, подсознательно характеризует и аморализм самого фюрера. Отмечается, что Борман, Геринг, Гиммлер и другие не всегда были честны перед Гитлером, они редко плели интриги против него. Это особенно отчетливо проявилось в конце войны, когда крах фашизма и его военные машины было делом времени. Однако это не должно вводить читателя в заблуждение. Правящая верхушка Третьего Рейха отличалась полным идейным и деловым единством. Она принимала самое активное участие в выработке решений и директив фюрера. Причем эти директивы, как теперь известно, были дословным повторением тех докладов и памятных записок, которые представлялись Гитлеру различными политическими и военными деятелями. Закончил Гитлер, повторяя, самоубийством. За ним последовало сожжение его трупа вместе с трупом, обвенчанной с ним перед смертью Евы Браун. Гитлер ушел от Нюрнбергского процесса, но от суда истории он уйти не смог. Он воздаст ему должное. Она воздаст ему должное. С. А. Тюшкевич, доктор философских наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР. Прочитано в 2017 году. Прочитал Харитонов Александр.